«Ах да, о чем я?» Как ни в чем не бывало, продолжила фигура, «все это место должно было быть скрыто еще некоторое время. А вы же, как уже упоминалось, узнали то, чего знать не следовало. Сейчас, по крайней мере, ну да ничего, это дело поправимое. Дело в том, что вы, вероятно, думаете, что у плиты нет механизма защиты», раздался жуткий смешок, «это не так, уже минут так». Он задумался, «через 10 вы забудете то, что там было написано. Увы, то, что было переведено, не удалится, к сожалению, но это не страшно, ничего такого вы не успели узнать, а ведь дальше там будет только интереснее. Но, к сожалению, я вынужден принять меры». С этими словами он вытянул руку и сжал в кулак. Сразу за нашими спинами послышался хруст камня, на который мы с отцом обернулись. Плита разрушалась прямо на наших глазах, превращаясь в мелкое крошево. «Хорошо», — отряхнув руки от несуществующей пыли, произнес эмиссар, разворачиваясь, «на этом, пожалуй, все». «Ах да», не завершив поворот, он снова посмотрел на нас, «можете меня не искать, я сам появлюсь в нужное время». На этот раз он развернулся и пошел прочь. Не останавливаясь, он скомандовал своим марионеткам, «убить». Секундное промедление, и вся эта толпа бросила на нас. Можно было бы ударить чем-нибудь площадным, или тем же фаерболчиком всех положить. Пулемет никого не щадит, но рабочие ни в чем не виноваты, они просто марионетки этого эмиссара. Да и в целом, как это будет выглядеть? Экстренные новости. Сенатор Ульрадан со своим сыном убили сотню обычных эльфов. Что это, самозащита или сафари на каникулах? Думаю, отец это тоже должен понимать, и потому только нелетальные способы. Хотя, кто-то, может, и погибнет, но главное, не все. На нас напали со всех сторон, без какого-либо плана или системы, просто навалились толпой. Мы с отцом стояли спина к спине, но врагов было слишком много, а пространство для маневра слишком мало, и нам пришлось разделиться. Один в поле не воин, но не тогда, когда он сам себе мини-армия. Отбить удар киркой, увернуться от лома, ведь от лома нет приема, а у меня в руке не другой лом, с левой руки кинуть оглушающие, снова увернуться от лома, опять кастануть замораживающие, и так раз за разом. Я вертелся как угорь, благо, выносливости много, но и она начала просаживаться. Такими темпами скорее кончится выносливость, чем противники. Уворот, пируэт, шмякнуть по башке вражины мечом плашмя, снова уворот, отскочить от пламени, что запустила одна из марионеток, прыгнуть как можно дальше, на пустое пространство, спрятать меч и достать посох, уж им будет орудовать сподручней. Раздавая всем по голове, я продвигался к отцу, который с невероятным мастерством уворачивался от всех ударов, а сам без зазрения совести убивал налево и направо. «Ты что творишь, Ганс? Мы что, злодеи? Я тут стараюсь думать о твоей репутации, а ты вытворяешь такое? Ну, раз пошла такая пляска, то и я стал бить на поражение. Моральные терзания, самокопание уровня тварь ли я дрожащая, было принято отложить на потом, живым бы выбраться. Как оказалось, отнимать чью-то жизнь было нелегко, а очень легко. Но это не значит, что мне это дело понравилось. Я так-то пацифист, но необычный. Я считаю, что для того, чтобы быть пацифистом, нужно быть с кулаками. Для меня пацифизм – это крайняя форма милитаризма, когда ты лучше, больше и сильнее всех окружающих вместе взятых, и никакая паскуда не решится на тебя напасть. Вот тогда и будет работать этот хренов пацифизм. Размозжив очередную голову, я стал перед проблемой, отца окружили, и, судя по всему, он начал уже выдыхаться. Да и я не первой свежести. Пришлось быстро думать, что делать, и решение пришло. Скостовав небольшое землетрясение, я повалил всех на землю, а сам подбежал к отцу, помогая ему встать на ноги. И вдруг случился новый толчок, который сотворил уже не я. С потолка посыпались камни. Черт, гора сейчас рухнет на нас. Со всей возможной скоростью, придерживая отца, я побежал на выход, а зал позади начал рушиться. Падали все новые и новые камни, все больших размеров, погребая под собой еще копошащихся рабочих. А я все бежал. Весь мир передо мной сжался в маленькую дырочку света, маячащую где-то впереди. Все вокруг гремело, трещины ширились, прямо позади нас обрушивался потолок шахты. И я понял, что мы не успеем. Разлом доберется до нас раньше, чем мы добежим до дыры в земле размером в пятак. Но умирать я не хотел. Не хотел, чтобы мой отец погиб. Я вообще хотел обойтись без жертв. Но такова натура разумных существ, и в той же самой натуре буквально прописан инстинкт выживания. Я хотел выжить, снова увидеть Малкирина, обнять мать, поцеловать Лию, и потому, на голых инстинктах скастовал заклинание телепортации, но почему-то оно сработало не так, как обычно, слишком быстро. Не успел я заметить, как нас перенесло ко входу, без каких-либо спецэффектов, присущих телепортации. Оттащив обессилевшего отца, я и сам упал на землю, когда прямо за мной с грохотом обвалился туннель, подняв клубы пыли. Откашливаясь и разгоняя загрязненный воздух перед собой, я из последних сил встал и подошел к Альберлю, живой. Осознание сбросило с плеч целую гору, как бы это ни прозвучало каламбуром в текущей ситуации. Я нервно хихикнул, затем хихикнул еще раз, уже сильнее, а после и вовсе разразился истеричным смехом. Мы смогли, мы выжили. Теперь бы разобраться еще и со всей этой ситуацией. Разбор полетов занял уйму времени. Отец, когда пришел в себя, немедленно вызвал республиканскую службу безопасности, рассказал, что и как случилось, после чего была выработана непротиворечивая версия. Все произошедшее – несчастный случай из-за обвала, а ему с сыном удалось спастись в последний момент. В принципе, здесь других вариантов и быть не могло. Сам же отец приказал усиленно искать этого нехорошего персонажа, что устроим нам засаду, потому что мало ли что еще он может устроить. Когда мы вернулись, мать подбежала к нам и по очереди обняла. Сразу видно, что волновалась. Мы ей все подробно рассказали, что произошло, она выказала озабоченность ситуацией. Если так дальше пойдет, то все усилия по нивелированию и стабилизации обстановки с обычными эльфами могут пойти под откос, и ситуация выйдет из-под контроля. И тогда полыхнет так, что мало никому не покажется. Так что ловить, ловить, и душить, душить, душить. Нам сейчас только каких-нибудь зомбированных сепаратистов не хватало, которые разожгут костер под пороховой бочкой. Так что по всей республике надо вводить усиленные патрули полиции, если не поможет, тогда могут и комендантский час ввести. А это уже может, опять же, спровоцировать взрыв. Это уже цугцванг какой-то, любые действия в любом случае приводят к катастрофе. Так что отец отправился в Сенат решать данную ситуевину, а я же с матерью остался дома, ждать результатов. Вернулся он с не очень хорошими новостями, большинство решило ничего не делать, а только ждать у моря погоды. Найти этого вредителя не представляется возможным, если он не хочет, чтобы его нашли, то не найдут. Магия решает все. В общем, реакционное правительство, что с него взять? Вместо того, чтобы одна нога была в прошлом, другая в будущем, а между ног, суровая действительность, решили засунуть голову в песок. Суицидники, честное слово, решили они, понимаешь, только реагировать на события. А когда, причем именно когда, а не если, полыхнет, будет уже поздно. На такой безрадостной ноте завершились каникулы. В универ я возвращался в подавленном состоянии. Не было уже былой радости, настроение пробило дно. Ведь после возвращения домой после этого злосчастного посещения раскопок, я погрузился в пучину рефлексии. Ведь я убил столько народу, как самостоятельно, так и косвенно из-за обрушения. Я убийца. Отец подходил поговорить об этом, но я его слушал, но не слышал. В этот момент я был где-то далеко, потому что, ну а что он может сказать, что я не виноват в этом, что если не мы их, то они нас, а что это меняет? Я убил, и убил без каких-либо эмоций в этот момент, просто холодно отметил, этот убит, несите следующего. Да, состояние аффекта, все дела, но когда аффект проходит, приходит осознание совершенных действий, и я осознал, в полной мере, тогда я впервые нажрался, не напился, как было во время посиделок с друзьями, а по-черному, вылокал в одного бутылку крепкого алкоголя, не замечая вкуса и опьянения. За ней пошла вторая, на третьей я сломался и отрубился, не выдержал крепкий эльфийский организм. По пробуждению было еще хреновей, к чувству вины примешивалось еще и состояние, совсем не полегчало. Мое настроение отметили Илья с Киром, с которыми я встретился у входа в университет, потому они решили отвезти меня в бар. Это, конечно же, не помогло, я весь вечер сидел и лишь мрачно цедил пиво. Ни один из друзей так и не смог поднять мне настроение, и я все начало учебного года проходил, погруженный в свои мысли. Но, сколько бы я ни корил себя, что можно было бы сделать все по-другому, в конце концов, ко мне все же пришло осознание. Да, другого выхода не было, Только так можно было спасти себя. Это были уже не разумные, а марионетки поехавшего психопата, для которых смерть стала избавлением от дальнейших страданий. Я принял то, что случилось, и буду всеми силами в дальнейшем стараться не допустить подобного развития событий. С этими мыслями я вновь погрузился в изучение магии, в частности, на массовые заклинания, желательно нелетальные. И вновь меня было за уши не оторвать от книг. И на этот раз меня оторвать не могли. Я стал буквально одержим этим. Нежелание причинять кому-то боль заставило узнавать, как это сделать. А еще, конечно же, я подналег на целебные заклинания. Теперь в моем карманном пространстве можно было встретить самые разнообразные зелья на все случаи жизни. Снотворные, отравляющие, превращающиеся при контакте с воздухом в газ. Я твердо наметился избежать жертв. Но за всем происходящим я не особо заметил, как начал отдаляться от друзей. Они, конечно, были в курсе, что произошло, и очень за меня переживали, но видя, что я на них и внимания не обращаю, поглощенные исследованием магии, махнули рукой. В ментальном пространстве я так и не смог дозваться Хему, она как будто пропала. Были мысли, что ее поглотила тьма, но уверенности в этом не было никакой, ведь она просто пропала. Возможно, что Хема где-то залегла, может, лечится от ран, нанесенных тьмой. Я иногда заходил, звал ее, искал по окружающему ментальному пространству, но все безрезультатно. Постепенно я стал отходить от произошедшего и самобичевания, и наконец включился в учебный процесс и общение с друзьями. Да, вот именно этого мне не хватало, а я, как дурак, решил справляться со всем самостоятельно. Одному же крайне сложно, лучше поделиться ношей с друзьями, и станет легче. Я поделился, и действительно, стало легче. Наконец, я начал их не только слушать, но и слышать. Это мне и помогло вернуться в свою колею, снова начать радоваться жизни. Ведь что было, то уже произошло, и исправить как-то случившееся невозможно. Так что остается только жить дальше. И я продолжил. «Ну, наконец ты пришел в норму», — сказал Илья, когда я лежал на диване гостиной, подходя ко мне и садясь на краешек дивана. «Ну, можно сказать и так», — ответил я ей, притягивая к себе. Устроившись поудобнее на моей груди, она произнесла: «Я должна кое-что тебе сказать». «Говори, что?» — с интересом задал я вопрос. «Как ты знаешь, отец против наших отношений», — будто решившись на что-то, уверенно начала девушка. «Да, это я знаю. К чему ты ведешь? Что-то мне перестает нравиться, куда идет наш разговор. Он не хочет, чтобы мы с тобой общались», — и замялась она. «Продолжай», — протянул я. «В общем, отец все же договорился с центрисами и хочет, чтобы я вышла за Варкелина», — скороговоркой выпалила Лия, прижавшись ко мне еще сильнее и уткнувшись лицом в плечо. Она мелко подрагивала, и до меня дошло, что она плачет. Я нежно обнял ее и начал шептать на ушко разные глупости, стараясь успокоить ее. Подобное развитие событий было предсказуемо, а потому, хоть и было неприятно, ведь она мне нравится, да что там, я люблю ее, но я понимал, что мы не сможем быть вместе. От этого на душе стало еще горше. «Нет, так не пойдет, я так не играю, и не собираюсь играть по этим правилам». «Что ж, Варкелин, мои размышления о том, тварь ли я дрожащая, или право имею, навели меня на вполне закономерные мысли. Да, сука, имею. Он хороший боец и сильный маг? Похуй. Ты не знаешь, где сейчас Варкелин?» Приняв окончательное решение, я спросил успокоившуюся девушку. «Нет, не знаю, а что?» — с некоторым страхом ответила она. «Ну, раз гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе», — отстранившись, произнес я, и пошел одеваться. «Нужно быть при параде». Надев свою лучшую одежду, я подпоясался и заткнул призванный меч в ножны. «Да, так будет правильно. Нужно сделать все по феншую». «Куда ты?» — удивилась Лия, увидев меня при полном параде. «Сделать то, что должно», — ровным голосом ответил я, открывая дверь. «Нет, Лин, нет, даже не думай», — закричала девушка, но я уже закрыл дверь прямо перед ней и заблокировал доступ. Надолго он ее не остановит, но задержит. И тогда я уже успею сделать то, что задумал. Хех, она назвала меня Лином. Все же действительно любит, как и я ее. А раз так, то здесь и думать не о чем. Я обязан сделать хоть что-то. Идя по коридору, я останавливал знакомых студентов и задавал им тот же вопрос. Только один сообщил, что видел Варкелина около получаса назад в парке, куда я направился. Моя решимость была непоколебимой. Я во что бы то ни стало буду с Лией. Я позвонил Киру и попросил помочь. Условились встретиться у входа в универ. Парень прибежал невероятно быстро, буквально за 5 минут, что я его ждал. «Ну, что там, куда идем, кого бьем?» — бодро отозвался Кир, подходя ко мне и подавая руку. «Увидишь», — не стал говорить раньше времени, ответив на рукопожатие. Бродя по парку, мы наконец наткнулись на группу поддержки Центриса. Он был типичным мажором с золотой ложкой в заднице, который прыгал по койкам по несколько раз в день. Сей субъект не вызывал у меня ничего, кроме омерзения, и Лия его точно недостойна. Выловив взглядом соперника за руку любимой девушки, я подошел к группе. Этот тупой кретин не нашел ничего умнее, чем начать с оскорбления, чем дал мне отличный повод. «Ты еще че за чучело?» — на что я громко, во всеуслышание сообщил. «Варкелин Центрис из дома Вечной Печати, я, Альталин из дома Синей Лозы, вызываю тебя на дуэль за оскорбление». Глава 17. Да, я решился на подобный шаг. Если не получилось официально получить руку Элалиены, то пойдем другим путем, не мытьем, так катаньем. Если ее отец против меня только из-за того, что я, по его мнению, слаб, а вот этот хер моржовый сильнее магически, то остается только показать, кто тут батя. Может, он и сильный, и хороший фехтовальщик, но и я не пальцем, сука, деланный. Варкелин, типичный представитель так называемой золотой молодежи, в самом худшем проявлении этого слова, сраный, мать его шлюху, мажор, так еще и смазливый, фимбой натуральный, его бы в юбку обрядить, вообще не отличить. Варкелин Центрис, светлые, цвета мочи, волосы очень длинные, до пояса, как у бабы, миленькие личико, которое так и просит встречи с кирпичом, глаза цвета поноса. И нет, это не гнев во мне говорит, это почти что его официальная характеристика, ведь он полное дерьмо, сорит деньгами налево и направо, все время с ним ходит свита из люзоблюдов-прихлебателей, и почти всегда он тискает какую-нибудь пошлую эльфиечку, разодетую как последняя проститутка. Вот и сейчас он обжимался с какой-то шалавой, яркий, кричащий макияж, почти голые сиськи, юбка выше того, что она должна закрывать, и каждый день у него новая. Так что это был праведный гнев по отношению к этому ублюдку. Он посмотрел на меня, как на говорящую табуретку, выпучив глаза. «Ты что вообще за петух такой?» — мерзким высоким голосом произнес он, более подходящим какому-нибудь пассивному гомосексуалисту. «А знаешь, плевать», — махнул он рукой, — «разделаюсь с тобой и пойду дальше развлекаться. Вообще, когда я изучал местный дуэльный кодекс, то несколько выпал в осадок. Я как-то, чисто ради интереса, читал дуэльный кодекс Дурасова, и то, что было здесь, разительно отличалось от принятого у нас в то время. Главное отличие – секунданты, по сути, были нужны только как свидетели, в основном, оскорбленные и оскорбившие сами решали свои вопросы. А то, как это все делалось, эльфы, конечно, были не дураки подраться, и дуэли случались, но не настолько часто, чтобы прям сильно формализовать это дело. По большей части все сводилось к тому, что оскорбленный выбирал время, а оскорбивший – место и оружие. Если кто-то что-то имел против, то это обсуждалось с самими участниками дуэли. В общем, все было крайне упрощено, чем я и решил воспользоваться. Если я смогу победить, то докажу, что сильнее этого куска дерьма, и у ее отца не останется другого выбора. «Значит так, мудак», – с линцой через губу произнес Варкелин, уверенный в своей победе, — «сейчас идем на дуэльную арену, там и решим, кто кого». «Согласен, да», — коротко ответил я. «Ну и хорошо, магия и сталь», — подтвердил я. «А тут нужно быть внимательным в формулировках. В целом, применяются 4 варианта, сталь, магия, магия и сталь, сталь и магия. Отличие между последними двумя, что основное, а что вспомогательное. Если выбрана магия и сталь, то основной способ нанесения урона магия, а оружие будет вспомогательным. И наоборот, если бы была сталь и магия, то мы бы сошлись на мечах, помогая себе магией». Мы молча отправились к арене, а Кир тем временем меня начал осаждать. «Эл, ты что творишь? Он же тебя разделает, как мясник на скотобойне. И в чем вообще причина? Оскорбление? Это же только повод. Отец Лии хочет выдать ее за вот этого», — головой киваю в сторону Варкелина. «Такого я допустить никак не могу, потому пошел на такой отчаянный шаг. Кстати, будешь моим секундантом, теперь понятно. Честь, все дела. Окей, я в деле. Но как ты решил с ним справиться? Он же реально монстр. Неоднократный победитель фехтовального турнира. Даже я смогу только защищаться, и то не факт, что долго. Не волнуйся, уверенно ответил я ему. Я знаю, что делаю. И я действительно знал. Чтобы не быть голословным, я посмотрел на свои характеристики. Жизненная сила 60, стойкость 44, сила 52, ловкость 40, интеллект 132, мудрость 52. Я очень и очень неплохо прокачался, что уж говорить о навыках. Ментальное взаимодействие 31 ур, владение мечом 68 ур, пирокинез 19 ур, криокинез 13 ур, электрокинез 11 ур, геокинез 12 ур. Не зря я все же долго качался. Машу мечом я уже почти как отец, и сейчас мы в основном сводим все в ничью, чисто за счет его опыта. А то я так бы начал побеждать. А с Киром уже даже скучновато стало, он, конечно, прогрессирует, но я уже обогнал его, и он меня догнать не сможет. Но на это он не обижался, наоборот, говорил, что наконец в фехтовальном клубе кто-то смог подняться выше него, и я еще стану победителем турнира. Сейчас, если смогу победить, так вообще. Взгляд с другой стороны. Что у вас здесь? Задал вопрос вошедший в комнату с большим количеством мониторов черноволосый мужчина. Ваш сын только что вызвал на дуэль Варкелина Центриса, ответил один из операторов, потому мы сразу вас вызвали. Что же ты делаешь, дурачок? Скривился мужчина. Повод. Оскорбление со стороны Центриса. Назвал вашего сына чучелом. Ясно. А причина? Надеюсь, это-то вы узнали? Нахмурился брюнет. Так точно. Эладервин Фивиан все же договорился о браке между сыном Валмардина Центриса Варкелином и своей дочерью. Так, я понял, перебил оператора мужчина с легкой щетиной, что говорят аналитики. Кто победит? Здесь много непонятного, господин сенатор, мы не можем точно определить победителя, в основном, из-за особенностей вашего сына. Особенностей, удивился Альберель. Если вы не заметили, то ваш сын буквально поглощает урон. Мы и сами не сразу увидели. Мы не раз просматривали записи ваших боев, и иногда мы все же видели опасные моменты, когда у него должен был остаться хотя бы шрам от пореза, но его не было. Интересно, задумчиво пробубнил эльф, мы с тобой об этом еще поговорим. Несколько особенностей, да, что еще ты от меня скрыл? После чего продолжил уже громче, следите дальше, и держите кулаки за моего сына. После чего добавил себе под нос, ну посмотрим, блондинчик фивианский, как ты после такого заговоришь про моего сына. Конец взгляда с другой стороны. Дуэли бывают разные, до первой крови, до потери способности вести бой, до смерти. Конечно же, нам никто не даст драться насмерть, да и за оскорбление нельзя, только первые два варианта. Вот мы и выбрали до первой крови. И тут крылся удобный для меня момент, из-за особенностей тела игрока, ранения на мне никак не отображались, только отнимались полоска ХП, зато вот мой враг таким не владеет, и мне хватит одного удачного удара, если он меня не обнулит раньше. Все-таки тут серьезно драться придется, и всякое бывает. Наконец, мы дошли и начали расходиться по местам, секунданты по сторонам, а мы на арену размером с половину футбольного поля. Включилось поле подавления, не дающие случайным заклинаниям вылететь за пределы защиты, какими бы сильными они ни были. Заняв позиции, мы ждали лишь отмашки. Стоит сказать о том, как проходит дуэли формата магия и сталь. С первых же секунд обычно ставит защиты, чтобы защититься от возможного удара соперника, а после херачит всем, чем только можно, лишь бы задеть оппонента. Когда магия все, кончилась, переходит на мечи. В принципе, не так уж и сложно. Атаковать сходу, конечно, можно, но удар гарантированно поглотится защитой врага, а там уже как пойдет, он может атаковать, а ты без защиты, или ты продолжишь атаку, пока не выдохнешься, а враг по тебе вдарит, так что тут не знаешь, что сделать. И выбрал я этот вид дуэли, так как отец Лии упирал на силу магии, вот ее и покажу. Прозвучал гудок, и мы оба начали навешивать на себя магические защиты, сколько знал, все поставил, ибо никогда не предсказать, чем жахнут, огнем или землей, а то и молнией пульнут. Пока я еще кастовал последние щиты, Варкелин ударил. Ударил так ударил. Решил закончить дуэль одним заклинанием, выложился по полной, послал в меня комету Фрианера. Мощное атакующее заклинание, крайне затратное, с неба падает метеорит и сминает все, что можно и нельзя. От нее нет защиты. Почти. Что я и продемонстрировал, когда щит замерцал голубым и распался. Уж от этой хрени щит есть, и я им воспользовался. А дальше дело техники, гасить врага до потери импульса. Чем я занялся, кидая простые, но неприятные спелы, а ему только и оставалось, что отбиваться. Ведь ни один эльф не мог кастануть две кометы подряд, маны не хватит, а оставшаяся шла на поддержание щитов. Что-то он какой-то мягкий, видать, расслабился, вот и поплатился. Вот только после того, как я подумал об этом, этот сын Ишака и собаки показал, что его неспроста выбрали, и тут непростительно расслабился именно я, а не он. Этот говнюк запустил в меня вторую комету. Да как так-то? А у меня щит уже все. Ну кому нужен второй щит в дуэли от заклинания, которое можно применить один раз? Вот комета уже почти влетела в меня, и беспомощно разлетелась от поставленного в самый последний миг щит. Я выдохнул. Чуть не попался. Здесь начинается самый сложный момент в дуэли. Так как он уже все, кончился, да и я маной не блещу, мы перешли в мечи. Сближались мы медленно, осторожно. Каждый из оппонентов заставил друг друга, если и не уважать, так относиться серьезно. Что он меня поразил двумя кометами, что я его быстрым кастом защиты. А ведь эта защита от кометы тоже нифига не простая. Мы встали друг напротив друга, нас разделяло всего 3 метра. Я видел, как его лицо покрылось испариной, а сам он глубоко дышал, пытаясь восстановить дыхание. И напротив него я, свежий, сухой, с убийственным взглядом смотрю на него, и лишь усмешка растянулась на губах. Ну, посмотрим, ссана головы, чего ты стоишь в бою на мечах. Но и тут эта чувырла показала свою крысиную натуру. Я признаю свое поражение, и приношу свои извинения Альталину Ульрадану из дома Синей Лозы. С этими словами он слегка наклонил голову. А где моя эпичная битва, которая должна была стать легендарной? Ах ты, ублюдок, сладкого меня лишил, подлый трус. Но мне ничего не оставалось, кроме как ответить, извинения принимаются. После чего я подошел к нему ближе, и тихо проговорил, больше ты к Лии не приблизишься ближе 10 шагов, и полностью забудешь о ней, отцу скажешь, что передумал, чите, а, теперь я понял, кивнул он с серьезным видом, хорошо, я и сам был против, она хоть и красивая, но с норовом, и меня бы она сожрала, даже хорошо, что так все вышло, на этом все, сказал я, протягивая руку, на этом все, улыбнулся он, пожимая ее, но вместо того, чтобы ее отпустить, он придвинул меня ближе и почти на ухо прошипел, ты не жилец после такого, ты понял, я лишь ухмыльнулся, напугал ежа голой жопой, причем ответил я не таясь, в полный голос, мы еще посмотрим, кто кого, взгляд с другой стороны, молодец парень, бросил фразу длинноволосый блондин стоящему рядом брюнету, стоящему перед мониторами. «Что теперь думаешь?» — с вызовом и усмешкой спросил брюнет. «Это слабак Варкелин показал себя во всей своей гнилой натуре, вот что скажу. Сила — еще не показатель ума и чести. Видимо, придется искать другого жениха». Черноволосый лишь скосил взгляд на блондина, на что тот отмахнулся. «Ладно, Эль, ладно, хорошо. Я не буду мешать им встречаться или запрещать. В общем, пусть делают, что хотят, но...» Почувствовал недосказанность Альберель в словах собеседника. Но моего благословения они не получат, грустно произнес Вин. Это было серьезно. Это значит, что дочь будет полностью лишена наследства, если она на такое согласится. Что ж, значит, Лина она любит больше. Миллион, назвал цену брюнет. Ну, Эль, с доброй улыбкой и холодными глазами похлопал блондин своего старого приятеля по плечу. Думаешь, такая мелочь сойдет как выкуп невесты? Мало того, что приданого ее лишил, теперь и со стороны жениха требуешь огромный выкуп. А рожа не треснет, несколько раздраженно ответил Эль. Тебе не угодить, со все той же добродушной улыбкой соседа инквизитора ответил Вин. Все же выкупаешь дочь из рода Фрианора, а не какую-то бродяжку. Миллиард, побойся предков, Вин, какой миллиард, за такую цену. Конец взгляда со стороны. Мы с Киром уже шли обратно в универ, как по пути встретили Лию. Она сходу залепила мне пощечину, а рука у нее, скажу вам, тяжелая, сволочь, вскрикнула она, но после этого стала судорожно меня ощупывать, все в порядке, что ты сделал, ну, он меня оскорбил, за что я вызвал его на дуэль, легкомысленно ответил я, за что получил затрещину, как ты мог, а если бы он тебя, продолжала истерику девушка, ну, успокойся, мягко сказал я, крепко прижимая ее к себе, я знал, что делаю, я победил. «Правда?» — в ее прекрасных глазах зажглась надежда. «Правда», — ответил я, беря в плен ее мягкие губы. Взгляд с другой стороны. 400 миллионов и не золотым меньше. Ну не могу я еще сбросить. Даже в счет нашей старой дружбы, меня другие не поймут, что предлагали схожую сумму. Ох, ты ж посмотри, что творят, негодники. Ну и пусть, главное, что им хорошо. Ладно, я согласен. Чего уж не сделаешь ради сына. Конец взгляда с другой стороны. Это дело мы решили отметить. Победить многократного чемпиона, это вам не два пальца обоссать. Хоть мы и не столкнулись в прямом бою меч к мечу, этот нехороший человек струсил. Но и так тоже хорошо. Лампово посидели в уже ставшем родным баре, пропустили по кружечке пенного и вернулись в универ. Окрыленные, мы с Лией провели очень жаркую ночь, а после лишь нежились в объятиях друг друга. И так хорошо стало на душе. Сразу становилось ясно, что какая-нибудь сволочь определенно все испортит. Но не ясно, какой подлянки ждать и от кого. Так что попросил обоих быть аккуратными и не терять бдительности, да и сам был настороже. Но проходили дни, дни складывались в недели, и уже начала закрадываться мысль, что уж в этот раз пронесет. Мы все так же проводили время вместе, только в отношениях с Лией появилось больше чувств. Как будто раньше она боялась, а теперь расправила крылья и с головой окунулась в омут страсти. Как мне позже сообщил отец, он обо всем в курсе и уже договорился с отцом Лии. Так что теперь она была моей невестой. Девушка была вне себя от счастья, когда уже ее отец осчастливил такими новостями. Но о сумме приданного или выкупа оба молчали, как партизаны, и лишь хитро щурились. Ну да и ладно. Для нас с Лией это было не принципиально, теперь мы могли быть полноценно вместе и быть счастливы. Да уж, когда я только попал сюда, я о подобном я и мечтать не смел, что смогу найти любовь, изучать магию, да и в целом интересно жить. Ведь, какое бы дерьмо ни случалось, бывают и хорошие моменты, греющие душу. С таким настроением и благодушным состоянием души я и жил дальше. Но, наученный горьким опытом, делал упор на простые, но необходимые знания, чем делился с Лией и Киром, после чего мы все втроем отрабатывали, когда двое на одного, когда каждый сам за себя. Вот последний вариант, когда нужно отслеживать обоих противников, оказался самым результативным в плане усвоения знаний. Но, какими бы ни были хороши эти дни, какой бы длинной ни была светлая полоса, за ней всегда следует черная. Я в этот момент был в библиотеке, спокойно изучал надписи гномов и делал записи, как в библиотеку буквально ввалился Малкирин, весь в ссадинах и еще свежей крови, бегущие из раны на голове. Я быстро подбежал к нему и наложил лечение. Когда он смог осмысленно говорить, он произнес фразу, заставившую меня замереть, сердце забиться как ненормальное, а руки сжаться в кулаки. Эл, Варкелин похитил Лию. Глава 18. Весь благостный настрой полностью улетучился от таких известий, а в груди начал полыхать гнев. Даже не так, ярость. Никто не смеет отбирать у меня Лию. Да какую к черту Лию? Яну. Да. Если уж мы теперь связаны, то только так. А так какой-то обоссанный заднеприводный пидарок решил устроить похищение моей любимой. Ну все, это была последняя капля. Теперь я иду убивать. Ты как, сам до медпункта дойдешь? Решил уточнить я, завершая лечение и вставая на ноги. Сейчас мне пригодится любая лишняя единица МП. Дойду. Сюда же как-то добрался. Постой, ты чего удумал? Всполошился Кир, пытаясь подняться. Правда, получалось у него не очень. Да вот, решил, что пора немного почистить землю от всякого мусора, со сталью в голосе ответил я, где это произошло. Возле Вивария. Эл, их там трое. Вал и пара его прихлебателей. Вскрикнул парень. Ну, не самый плохой расклад, сказал, стоя в дверях и повернувшись к другу. Ты это, лечись давай, а я пошел. Эл, стой. Он еще что-то кричал, но я его уже не слушал. Я был полностью поглощен яростью и желанием воткнуть свой меч в чей-то пидорский зад, идя напролом, абсолютно не обращая внимания на тех, кому не повезло столкнуться со мной. Я шел к месту похищения. Как сказал Кир, это произошло возле Вивария, правда, не уточнил, у какого именно входа, ну да ладно, я все равно найду этого полупокера. Пройдя по маршруту, который проделал Малкирин, а его следы и пятнышки крови вполне себе являлись указателем, я прибыл на место. Да, это точно произошло здесь. Вот здесь больше всего крови, видимо, здесь упал раненый Кир, а вот, похоже, следы одного из похитителей. Кто-то забыл почистить обувку, и теперь тут и там виднелись кусочки грязи. А это могло значить только одно: они пришли не с улицы, иначе бы уже грязь отлипла к тому моменту сама. И здесь поблизости есть всего лишь одно место, откуда они могли бы появиться, и куда могли вернуться – катакомбы. Да, под универом есть катакомбы, в которые соваться не рекомендуется. По крайней мере, если ты не сильный маг. Никто не мог сказать точно, когда там завелась всякая разная пакость химерического свойства, но близость к виварию наталкивает на определенные мысли. Были ли это сбежавшие оттуда результаты экспериментов каких-то незадачливых химерологов, или же они туда сбрасывали неудачные экземпляры, но факт остается фактом. Твари самого разного пошиба там хоть жопой жуй, и соваться туда смертельно опасно. Как говорится, я смеюсь в лицо опасности. Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной. Найдя круглый люк, перекрывающий спуск вниз, я отодвинул его и заглянул в темный зев лаза. Узкое круглое отверстие в полу, с вмонтированными прямо в стену ступенями. Ни секунды не раздумывая, я начал спуск вниз. Проблема в том, что я-то спускаюсь лицом к ступеням, и если, при спуске, на меня нападут сзади, я ничего не смогу сделать. Но мне повезло. Лестница достигла пола, и я обернулся. В стойках по стенам стояли магические светильники, которые до сих пор исправно работали. Больше всего это место походило на древнюю канализацию или цистерну, круглые своды туннеля, метров так 10 в ширину, бортики по краям для прохода одного человека и вода. Много воды, если, конечно, эту мутную жижу можно назвать водой. Когда-то это действительно была канализация, но с тех пор многое изменилось, придумали новые заклинания для очистки, и это место забросили, а потом здесь поселились. Они. Откуда-то сверху на меня спикировал какой-то мутант с телом ящера и головой петуха. В голове пронесся голос одного убийцы чудовищ Куралиск. Сука. Мерзкая тварь, вся покрыта перьями, с драконьей чешуей, на голове куриный гребень, а на подбородке мошонка. Существо вскликотало и бросилось на меня. Я же привычным движением руки призвал мечи, отпрыгнув назад, нанес удар сверху, но чудище увернулось, хищно ощерившись и встопорщив перья. Мне не улыбалось долго тут с ним возиться, а потому я банально с левой руки запустил струю пламени. Этого хватило, чтобы химера весело занялась пламенем и приятно запахла курочкой КФЦ. Сплюнув на уже остывающий труп, я пошел дальше, идя по следам, оставленными в какой-то слизи на полу. Да, это хорошо. Видно, как они что-то волочат, похоже, что яну, так что остается только идти вперед. По следам похитителей. Одно место мне крайне не понравилось, там плавал всякий мусор, причем в одном месте, так что я не стал туда приближаться, и снова раздался голос ебучий Ридгер, так же, как и враги. В другом месте увидел начавшую уже оттаивать замороженную в глыбу льда химеру, судя по количеству вложенных сил, это был сам мудак. Я лишь прошел мимо, следуя дальше по следам. В какой-то момент они отклонились и вошли в один из боковых туннелей, на этот раз сухой и без слизи, зато прямой, как палка, без каких-либо ответвлений. Следы, конечно, пропали, но никуда отсюда не деться, только по прямой. Сама труба была уже, чем основной слив, метра 3 в ширину, постепенно расширяясь, чем дальше я шел, очень постепенно, по сантиметру каждые метров 10. Я успел пройти где-то с пару километров, уж очень длинной труба оказалась, как заметил впереди кого-то. Ну да. Кто бы это еще мог быть, с саноголовой собственной персоной? Ты пришел, с ухмылкой сказала это чмо, я на это надеялся. Где Яна? Не стал я вступать в политесы, еле сдерживаясь, чтобы не напасть. О, она немного дальше, в комнате с моими хорошими друзьями, которые согласились провернуть эту авантюру, самодовольно произнес ублюдок, но увы, чтобы попасть к ней, ты должен пройти мимо меня. С этими словами он достал из пространственного кармана меч. «И что теперь?» – спросил я, также призывая свой. «Всего ничего, матч-реванш. На этот раз сталь и магия», – мерзко улыбнулся он. «Вообще, эта шлюха мне и не нужна, в принципе, так что, если она сдохнет, ничего такого не произойдет. Подумаешь, очередная блядь скопытилась». «Хм», – задумчиво произнес ублюдок, «хотя, пусть остается, поиграюсь с ней месяцок и выкину». Мы сорвались друг к другу одновременно, обменявшись парой ударов для поверки защиты. Он, конечно, хорош, но и я не Ламберт, чтобы быть хером моржовым. Вновь сойдясь, мы на огромной скорости стали наносить удары. Обычный эльф бы не смог разобрать, Настолько быстро двигались куски металла в наших руках, и оба знали, что мы сюда не балетом заниматься пришли, а чтобы убить противника. Не было турнирных затупленных мечей, доспехов, защищавших от ударов, только острая зачарованная сталь. Из этих катакомб выйдет только один из нас, и это буду я. Удар сверху вниз, блок, отскок, снова удар, на этот раз справа налево. Мы двигались в смертельном танце, но ни один из нас не мог взять верх. Мы были на равных. Я сильнее и более ловкий, он опытней. Я чувствовал, как мой ярость, гнев и ненависть наполняют каждую частичку моего тела. Я ощущал, как становлюсь сильнее, как эти чувства дают мне прибавку к силе. В голове всплыл кодекс ситхов, и теперь я стал его понимать. Если раньше я относился к нему с пренебрежением, то сейчас, когда-то я видел на Ютубе, в котором раскрывался смысл кодексов джедаев и ситхов. Там говорилось о морали, если джедаи олицетворяют собой мораль рабов, служение на благо всех, то для ситхов важны лишь они сами, и это мораль господ. И сейчас, переполняемый отрицательными чувствами, я пришел к пониманию и своей собственной трактовке. Увернувшись от очередного удара, нанес свой. Покой – это ложь, есть только страсть. Все мы биологические существа, и эмоции, положительные и отрицательные, присущи всем. Все наше поведение завязано на химии, гормонах, и что такое эта химия, как не эмоции. Напитывая себя магией, я стал теснить противника. Страсть дает мне силу, но эмоции не должны туманить твой взор, они должны быть полностью подвластны тебе. Не эмоции управляют тобой, а ты эмоциями, и тогда они помогут тебе. Отбил очередной выпад противника, обрушивая на него град ударов. Сила дает мне власть. В этом мире все подчинено только одному закону. Власть сильного, кто бы что ни говорил. Если власть слаба, ее возьмут те, кто обладает большей силой. Продолжая мысль, контроль эмоций дает тебе власть над другими, теми, кто не способен контролировать себя, теми, кто слаб. Когда наши мечи сцепились, я отпрыгнул и пинком отправил врага в полет. Власть дает мне победу. Когда у тебя есть власть и ты способен ее применять, победа сама приходит в твои руки, ведь у тебя есть сила, чтобы ее достигнуть. Я набросился на лежащего и отчаянно отбивающегося засранца. Победа разрывает мои оковы. Все мы существа социальные, и всем присущи самоограничения в соответствии с текущими нормами морали. Но если ты являешься властью, ты не ограничен, ты сам определяешь, что хорошо, а что плохо. Мой меч устремляется вниз в последнем колющем ударе, и великая сила освободит меня. Тогда, когда ты сам определяешь реальность, ты становишься свободным. Больше нет моральных, физических и прочих законов, ты выше этого. Ты – высшее существо, способное мановением руки менять сложившиеся правила. Мой удар достиг цели, и острие клинка, пропоров одежду, вошло между ребрами. Вар хикнул, неверяще смотря на торчащее из груди оружие. Его меч выпал из ослабевших пальцев, а я попытался выдернуть меч. Не получилось, видать, застрял. Поставив на его грудь ногу, я снова потянул, и меч с чавканьем вышел, и из раны сразу же брызнула красная жидкость. «Ты ведь этого хотел?» – холодно произнес я, держа свою ярость в узде. «Вот что хотел, то и получил». С этими словами я одним ударом хорошо наточенной стали отрубил его тупую голову. И сейчас меня абсолютно не терзали сомнения по поводу того, что в этот раз я хладнокровно убил разумного, взял и обезглавил. Я чувствовал лишь удовлетворение, но не полное, ведь где-то там еще два подсоса, держащих в плену мою принцессу. Забрав с собой голову, сделаю потом себе кубок и буду пить из него. Оставшееся тело я оставил на растерзание химерам. Я был невероятно зол на всю эту ситуацию, на мертвого уже петушару, на Яну, что так просто далась, на себя, в конце концов, что не доглядел. С такими мыслями отправился дальше по трубе, и в конце концов, вышел в очередную цистерну. Она была полностью осушена, и уходила вниз на несколько уровней, разделенных решетками. В углу лежала связанная Яна, а над ней стояли два ублюдка, что-то со смехом обсуждающие. Я прислушался к разговору. «Сейчас Валалин придет, и мы тебе покажем, шлюха, как надо обслуживать настоящих мужчин. Друг на друге покажете?» «Да», — гордо ответила эльфийка, решившая продемонстрировать свой острый язычок в деле, а то у вас, бедных, только на своих же друзей мужеложцев и встает. «Ах ты дрянь!» — воскликнул один из парней, и уже хотел пнуть лежащую девушку, как вмешался я. Я вытянул руку и просто, на голой воле, схватил их за шею в излюбленной манере темного лорда дяди Федора. Наконец пришло осознание, что магия не зависит от каких-то заклинаний, формул, расчетов, это не более, чем костыли. Все, что нужно настоящему магу, это его разум и сила воли. Теперь я действительно чувствую себя свободным. Сжав кулак, я одним движением сломал придуркам шеи, после чего подбежал к Яне, начав ее ощупывать. «Ты как, родная, с тобой все хорошо? Они ничего не сделали?» «Нет, не успели», — устало ответила девушка, расслабившись на моих руках, только помяли слегка. «Что с Валалином?» «Мертв, ублюдок», — ответил, прижимая ее к себе. «Мое, не отдам». «Хорошо, пока мы сюда шли, он мне все уши прожужжал, что сделает меня наложницей, и будет каждый день делать что-нибудь нехорошее, а с его извращенной фантазией, все, моя хорошая, все хорошо, он мертв, я убил его, нам бы теперь отсюда выбраться». «Ты как, сама идти сможешь?» – спросил я, разрезая веревки, связывавшие девушку. Она с трудом и моей помощью поднялась на ноги, покачнулась, но устояла, начиная разминать затекшие мышцы. «Вроде да», – попробовала она сделать шаг, но чуть не упала, потому что я придержал ее за талию. «Ладно, потихоньку пошли тем же путем», с этими словами, повесив руку девушки себе на плечо, сказал я, рукой придерживая. Но стоило нам подойти к трубе, как сразу стало понятно, что этим путем нам не выбраться. На запах крови туда набежала целая орава твари, что пировали остатками эльфа, и я не уверен, что один бы с ними справился, не говоря уже о драгоценном грузе рядом. Так что наш путь лежал подальше отсюда, где можно будет немного подлатать Яну, и уже полноценно выбираться. А то тут не курорт. А если и курорт, то Катачанский. Ян, обратился к девушке. Повернула она ко мне голову, а после осознала, как ты меня назвал. Яна, ты ж меня Лином все же назвала. Ну да, Яна, почему бы и нет, хмыкнула девушка, тут же поморщившись от боли. Мы с ней поковыляли к противоположной трубе. На ходу я рукой, который удерживал ее за талию, начал лечить девушку, на что она лишь облегченно простонала. Пока мы неспешно двигались, я уже подлечил ее до такого уровня, когда она могла передвигаться и без моей помощи, но лечить не переставал. Влив в нее чуть не половину оставшегося резерва, она уже смогла идти нормально, не хромая и не запинаясь. Магия восстанавливалась вполне бодро, так что шли мы не особо таясь. К выходу из трубы резерв восстановился, так что дальнейшее мы прокладывали уже во всеоружии. Труба заканчивалась очередной цистерной. Итак, мы уже хрен знает сколько времени бродим тут, но ничего, похожего на выход, так и не нашли. Как и не было каких-либо следов мутантов, что странно, будто в это место они боятся заходить, и вообще, как-то тут слишком все длинное, какие же тут размеры. Уверен, что мы уже давно вышли за пределы не то, что университета, за пределы плато должны были попасть. Хотя, подобное заставляет вспомнить о пространственной магии. Да уж, насколько мощный здесь все же источник, чтобы это все поддерживать в стабильном состоянии. В очередном зале оказалась не цистерна, а просто пустая комната, выложенная кирпичом. Тупик, констатировал я. Хаем, задумчиво произнесла Яна, рассматривая стены, мне так не кажется. Ты видишь, в дальней части что-то светится, я посмотрел, но, сколько бы ни вглядывался, никакого свечения не находил и честно признался, что нет, не вижу. Яна схватила меня за руку и потащила в ту сторону. Ну вот, теперь видишь, спросила она, указывая на обычную стену. Нет, почесал подбородок, задумавшись. Она что-то видит, а я нет, странно. А потом я вспомнил, чей она потомок. Кажется, я начинаю понимать. Меня захватила эта идея, все дело в том, что ты потомок Фрианера, основателя университета, и кто знает, может он каких-нибудь секретиков тут оставил. Хаем, звучит логично, кивнула она в ответ на мое заявление, да и я чувствую, как меня туда что-то тянет. Попробуй прикоснуться, предложил девушке, что она и сделала. Кирпичная стенка размазалась, явив на наши глаза скрытую дверь, слегка вычурную, выполненную в традиционном эльфийском стиле. Вот только в верхней трети находилась надпись на гномском, гласящая «Хранилище Фрианера, исследователя гномов». Вот так сюрприз. «Хранилище Фрианера», — пробормотал я. «Что, самого Фрианера?» «Так, стоп, ты что, читаешь на гномьем?» — изумилась девушка. «Не только читаю, но и пишу», — хмыкнул я, — «только ТССС». Это большой секрет, из-за которого меня тогда чуть и не убили. Ну, тот случай с библиотекарем. А я-то все думала, почему он решил такое устроить. Я не стал ей говорить всю правду касательно происшествия, меньше волноваться будет. Ну что, откроем? Спросил я. А что нам остается делать? Ответила вопросом на вопрос Яна, пожав плечами, нажимая на ручку двери. Когда дверь открылась, я мог только произнести: «Ну ни хрена себе тайная комната Фрианера». Глава 19. «Ну ни хрена себе тайная комната Фрианера». Мой возглас потонул эхом в монструозном по своему размеру помещении. Огромные стеллажи высотой метров 100 и метров так 200 в длину были заполнены самыми разнообразными артефактами времен гномов. Удалось рассмотреть и каменные таблички, и книги, и разные технологические приспособления. И таких стеллажей здесь десятки, если не сотни. Просто охренеть не встать, я должен все это изучить. Но стоило нам с Яной сделать шаг внутрь, как дверь за нами захлопнулась, а нас с ног до головы просветил висящий прямо над дверью сканер. И насквозь искусственный, металлический голос на гномьем языке произнес: «Обнаружен несанкционированный доступ. Начать процедуру сдерживания. Активировать защиту». Это еще что такое? И не успел я об этом задуматься, как перед нами из пола выдвинулись каменные плиты, окружив со всех сторон, так что мы оказались в небольшой комнате где-то 5 на 5 метров. Из стены выехал толстый монитор, и «Вы вторглись в хранилище Фрианера, неавторизованные посетители. Вы не знаете меня, но я узнал вас, а потому предлагаю сыграть в игру». Не, я, конечно, ожидал всякого, но того, что древний эльф окажется Джоном Крамером и устроит тут игрища в духе пилы, я ну вот вообще не мог ожидать. Что за ужас здесь творится? Да тут с экрана даже кукла вещает, на трехколесном велосипеде. Какого хрена? Между тем жуткая уродливая кукла продолжала рассказ. Вам необходимо пройти несколько испытаний, чтобы выбраться отсюда. Читайте внимательно условия, и, возможно, вы получите доступ к тому, зачем пришли. Монитор отключился и уехал обратно в стену, скрывшись в камне. Мы остались в кромешной тьме. Пу-пу-пу, пробубнил я себе под нос. Да, раздался голос Яны, и что теперь будет делать? Ну, придется проходить, со вздохом отвечаю я, мне уже знакома подобная игра, так что только победа. В случае ошибки, смерть. Ты так думаешь? Усомнилась в моих знаниях девушка. Знаю, видел уже похожие, и там на кону стояли жизни играющих. А дальше что? Не успела девушка договорить, как яркий свет на несколько мгновений ослепил нас. Когда мы проморгались от подобных фокусов, то принялись осматривать окружение. Комната преобразилась, на стенах горели аутентичные такие факелы, а посередине стоял постамент. Подойдя ближе, я увидел там два лежащих обруча, один, больше, выполненный из золота, и другой, меньше, серебряный. Рядом с ними лежали по два браслета из соответствующих материалов. «Нам нужно их надеть?» – спросила подошедшая к постаменту Яна. «Другого выхода нет», – вздохнул я, надевая золотой обруч на голову и вставляя руки в браслеты. Весь комплект встал как будто под меня и сделан, и почему-то приходило осознание, что так и есть, ведь нас просканировали при входе. Девушка также надела свой набор. Как только это произошло, место рядом с постаментом окрасилось в красный, а по полу возле двери провелась белая линия, потому мы поспешили вернуться к изначальной точке. Стоило нам зайти за линию, как помещение окутал мрак, а последующая вспышка света заставила протирать глаза. Комната изменилась, на полу разбросана мозаика, без какой-либо системы, просто разных цветов. Как раз достаточного размера, чтобы на нее поместилась нога. На противоположной стороне комнаты приветливо ждала приоткрытая дверь, а над ней блестела серебром табличка с надписью, разумеется, на гномьем, «Цветная мозаика. Определите цвет и проходите». «Да, не густо». «Ну, что там написано?» В нетерпении подергала меня за плечо Яна. «Нужно выбрать правильный цвет и пройти. Уверен, что остальные цвета ничего хорошего не принесут. А как мы определим нужный цвет?» Нахмурилась девушка, смотря на разноцветный пол. «Вероятно, методом научного тыка, пожал я плечами, других надписей или еще чего-нибудь, что могло бы дать нам подсказку, не наблюдалось». Сформировав из воздуха с помощью магии камушек, я бросил его на красную плитку. Взревевшее пламя заставило отшатнуться, слегка подпалив брови. «Ну ни хрена себе!» — раздалось от девушки. «Да, теперь я склонна поверить тебе по поводу серьезности ловушек». Я лишь угукнул в ответ, создавая новый камень взамен превратившегося в пыль, и бросил на белый цвет. Моментально в комнате понизилась температура, аж перехватило дыхание, а камушек рассыпался от холода. Охренеть, конечно. Третий эксперимент. Я вновь создал камень и бросил на пол, на этот раз, на зеленую плитку. Ну, так, а вдруг зеленый это безопасность? Ага, хер там плавал. Комната окуталась удушливым дымом, а камень растворился в кислоте. Так я провел эксперименты со всеми цветами, что были, и все они несли с собой смерть. И что теперь? Задумчиво почесал затылок. Так, стоп, вдруг вскочила Яна, сидевшая неподалеку, опершись на стену. Почему мы подходим к решению загадки как какие-то обычные эльфы? Фрианор ведь кто? Он маг. А значит, нужно искать магическое решение. Я лишь хлопнул себя по лбу. Уже столько времени в этом мире живу, столько магии изучил, а до сих пор думаю, как обычный человек. Ты права, сказал я, загробастав ее в объятия, но с другой стороны, нам нужно было знать, какой эффект оказывает каждый цвет. Так что навесим кучу щитов соответствующих свойств, и вперед, умница. Чмокнул я ее в макушку. Да, я такая. Вздернула она носик, хвали меня, чем больше, тем лучше. И уже более серьезнее продолжила. Ну, накладываем щиты и пошли. Я лишь молча кивнул в знак согласия с ее словами. Окутав себя барьерами, мы спокойно прошли, пока вокруг бушевала буря из спецэффектов. Дернул дверь, за ней оказался небольшой тамбур с еще одной дверью, но она никак не хотела открываться. Видимо, нужно закрыть предыдущую. Пришедшая к такому же выводу Яна захлопнула дверь, и мы снова остались в темноте. Правда, ненадолго, создать магического светляка это даже не начальный курс. Также в молчании я нажал на ручку двери, и она все же поддалась. Вновь темное помещение, короткая вспышка и новая квест-комната. Действительно, это больше похоже на квест-румы, чем на ловушки конструктора, но об осторожности забывать не стоит. На этот раз никаких плиток, лишь небольшой каменный постамент с чашей на нем, и четыре простых столба с рунами. Последовательность элементов. Окропите столбы в соответствии с циклом, или умрите. Дополнена надпись была стилизованным изображением воды, но ведь это не имеет смысла. Вскрикнула Яна, когда я перевел ей надпись, откуда нам знать, какой порядок нужно соблюдать. Еще и последняя фраза, я так понимаю, права на ошибку у нас нет, девушка сложила руки на груди, недовольно скривившись. Похоже, что нет, подтвердил я, чем заставил ее еще сильнее скукситься. Я, конечно, знала, что мой предок был слегка не в себе, но такое, выплеснула она раздраженно руками. Короче, Лин, если еще хоть одна сволочь скажет что-то хорошее про этого говнюка, то заряди ему в морду. Пусть это будет даже мой отец, я тебе разрешаю. Я хихикнул в ответ. Посмотри с другой стороны, это место сложно найти, а местная защита вполне могла быть настроена просто уничтожать всех, кто не Фрианор. А так у нас хотя бы есть шанс не только выбраться, но и добраться до всего, что тут хранил этот черт и наложить на это руки. Тоже довод, кисло ответила девушка. Ладно, что думаешь насчет загадки? А у меня начала закрадываться уверенность, что загадки, если не полностью, то хотя бы частично подсказывал какой-то попаданец, который и помогал древнему эльфу в составлении загадок. По-другому объяснить тут ловушки в духе серии триллеров из другого мира, да еще и посаженного Билли на трицикл, я не могу. А раз так, то это должно быть что-то очевидное. И я, похоже, знаю, что имел в виду создатель этой ловушки. Решительно подойдя к чаше, я взял ее в руку, и под внимательным взглядом Яны начал наносить символы в определенной последовательности. Вода, земля, огонь, воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Давно забытая уже заставка мультсериала всплывала в голове, а столбы, стоило только попасть на них в воде, начинали светиться и вибрировать. Как только я закончил на руне воздух, столбы засветились нестерпимым светом, что даже пришлось прикрывать глаза руками. Но все закончилось, я остался жив. Соответственно, все было сделано правильно. Нет, это определенно был попаданец. Один раз случайность, два совпадения. Если будет и что-то третье, то это уже определенно закономерность. Задерживаться в этой комнате не стали. Вновь попав в тамбур, Яна с прищуром спросила, откуда ты все это знаешь? Я не нашла никакой закономерности, а ты, кажется, будто уже знаешь. Да и не помню ничего такого, ни из фильмов, ни из книг, где подобное бы было. Послушай, Ян, попробовал соскочить я, сейчас не самое подходящее время и место, чтобы обсуждать подобные вопросы. Давай выберемся, а там я уже расскажу. Нет, так не пойдет. Зажгла она в руке огненный кинжал и поднесла к моему лицу. Ты сейчас все рассказываешь, и мы продолжаем проходить эти ебучие задания, вместе, как настоящие возлюбленные, у которых нет друг от друга секретов, либо ты отказываешься, и мы, пройдя это все, пойдем каждой своей дорогой. Да, мне тоже больно от подобного, но такие вопросы и непонятности нужно решать на берегу, а не когда корабль уже пошел ко дну. Хочешь правду? Хорошо, будет тебе правда. Только вот та, которая нужна мне. Помнишь тот год, когда меня отравили сном памяти? Девушка молча кивнула. Тогда ко мне попали воспоминания разумного из другого мира, и они повлияли на меня. Да и было там множество самых разных знаний, которых в этом мире не было никогда. Например, в том мире разумные воевали на протяжении тысячелетий, и их военное дело дошло до такого развития, что я создал иллюзию автомата Калашникова. С помощью таких приспособлений они могли убивать других сотнями и тысячами, а армии исчислялись миллионами. Но все изменилось, когда создали ее. Я с помощью все той же иллюзии изобразил ядерный взрыв, и, судя по расширившимся глазам девушки, понял, что достиг необходимого эффекта, самое мощное, на тот момент, оружие, самое разрушительное в истории. Оно может стереть город в мгновение ока. Яна, затравленный кроликом, смотрела на меня. Она уже давно опустила руку, погасив огонь, но я продолжал рассказ. Также там были самые разные фильмы и книги, в которых я узнал сходство с тем, что здесь сейчас происходит. Ну и что теперь? Она лишь вздохнула. Я еще тогда заметила, что ты как-то изменился, но не могла понять, что именно изменилось. Теперь все стало понятнее и, в то же время, сложнее. Ну а что я еще ей мог рассказать? Что какой-то дух из другого мира вселился в ее бывшего парня и теперь управляет телом. Ну да, потом мою голову можно будет найти. Не найти, в общем. Почему рассказала именно так, а не то же, что и отцу? А суть рассказа от такого не поменялась. Факт в том, что этот разум получил знания из другого мира. А как, это уже дело десятое. Да и я сам не знаю, что я и кто я. Чел из другого мира, занявший бесхозную тушку эльфа, эльф, в котором появилась информация о предыдущей жизни. Это все матрица, и я всего лишь играю задуманную создателями роль, еще какая-нибудь хрень, не знаю я. Но узнать хочется, а к кому с подобными вопросами обращаться или где инфу искать, вот то-то и оно. А что поменялось? Ответил я ей, мои чувства такие же, как и были до этого. Ты полюбила меня таким, какой я есть, уже измененный. Мое отношение изменилось, окрысилась девушка, то, что ты это от меня скрывал. А как ты себе это представляешь? Уже возмутился я, и, изображая дурачка, принялся показывать, подхожу к тебе и такой: эй, привет, я Альтелин, но уже не тот Альтелин, что был раньше, ведь ко мне попали знания инопланетянина из другого мира. Так, что ли? Так, да не так, не успокаивалась Яна, начав бить по мне, куда попадется, а я напомню, рука у нее тяжелая, ты мог бы мне сказать. Я прижал к себе брыкающуюся и извивающуюся девушку. Ну, тише, тише. Право слово, не мог я, понимаешь, не мог. Все, успокойся, малыш. Пришлось простоять так в обнимку минут 5, так как Яна не прекращала попыток вырваться. Но я держал крепко и не отпускал, осыпая ее макушку и лоб поцелуями. Наконец, она обмякла и беззвучно зарыдала.